Доктор был старше и опытнее меня, я находился под его влиянием и признавал его авторитет. Но последнее заявление относительно морали и дружбы не совсем меня убедило. Я мучительно соображал, как бы убедительнее возразить ему, но он не дал мне заговорить. «Короче», — отрубил он, — «теперь не время рассусоливать. Ты стоишь над телом поверженного друга. Ты готов защитить его? Молчишь? Колеблешься? Тогда прощай». «Нет-нет», — закричал я, вскочив со скамьи и догоняя его. «Я сделаю все, как ты хочешь, но научи, как». Доктор вернулся ко мне, смерил меня недоверчивым взглядом из-под лобья и молча обнял. Мы стояли одни в темной аллее, и случайно вышедшая с боковой дорожки женщина немало удивилась при виде двух обнимающихся мужчин и поспешила назад, приняв нас за пьяных. В моей голове носились обрывки мыслей подлинненьких, утешающих и оправдывающих. Ведь в самом деле, что мне Нина? Никто. Я к ней не испытываю ровным счетом ничего, а доктор — мой друг и, можно сказать, спаситель моей жизни. Нина оскорбила моего лучшего друга. Неужели промолчу? Тем более он не в состоянии за себя постоять, потому что все еще влюблен. Нет, действительно, настоящая мужская дружба превыше всего на свете. Всего ли? Доктор не дал мне времени покопаться в моей душе и, взяв под руку, повел в конец аллеи, где уже вовсю гремел джаз на открытой площадке ресторана. Значит, операция абсолютно простая. Горячо дышал он мне в ухо. Ты войдешь к ней в комнату. Она ведь теперь одна, соседка по комнате сегодня уехала. Возможно, ты застанешь ее готовящейся ко сну, полуодетой, тем лучше и чувствительнее, и скажешь ей все гадости, какие только наскребешь в своем воображении. А тебе за словом в карман лезть не приходится, ты солдат, найдешь, что сказать. Такая неженка, как она, сучка, от твоих слов заикаться начнет. И утречком завтра пораньше сбежит, собрав манатки, с первым автобусом. Мы с доктором подошли к ресторану, где на площадке колыхалась под джаз месиво головы плеч, пробились к стойке буфета, и доктор заказал пиво и водки. Водку он налил в бокал с пивом и поднес мне. «Пей, для храбрости». «Но мне запрещен алкоголь», — пытался отбиться я. «Ничего, с одного бокала не умрешь». Да ты уже и так идешь на поправку. Под моим чутким руководством. Я мог легко уличить его в лицемерии, в отсутствии врачебной этики и в нарушении клятвы Гиппократа. А ведь мой друг очень серьезно относился к своей профессии, и такой проступок мог быть оправдан лишь крайним душевным потрясением, испытанным доктором на скамейке в парке. Отхлебнув из пенного бокала, я поперхнулся и стал кашлять. Он вырвал у меня бокал и с жадностью, не переводя дыхания, опустошил его до дна. Это была сильная доза ерша. Такая смесь пива и водки вызывала быстрое и сильное опьянение, и пользовались этим способом обычно те, у кого не доставало денег на нормальную выпивку — студенты и солдаты. Доктор не опьянел, хотя и хотел этого. Слишком сильным было возбуждение. Взглянув на меня абсолютно трезвыми глазами, он распорядился. «Пойдем. Ты поднимешься, а я подкараулю внизу. На случай, если от твоих слов она захочет выброситься из окна, окажу первую помощь». Он рассмеялся нервным, напряженным смешком. Выпитый ерш вернул его щекам привычный румянец. «Не дрейфишь? Тогда с Богом!» Мы вошли во двор центрального корпуса, замкнутый двумя жилыми флигелями. Я отыскал глазами на втором этаже освещенные окна ее комнаты. Доктор остался под окнами, а я, еще не сообразив, что все-таки скажу обидного и унизительного Нине, затопал по деревянной лестнице на второй этаж. У двери комнаты остановился, перевел дух и постучал. «Войдите!» Сразу же, без паузы, послышался в ответ голос Нины. Я открыл дверь и, переступив порог, несмело остановился. Это была комната на двоих, и сразу бросалось в глаза, что обитают в ней женщины. И по свежести занавесок на окнах, и по скатерти на столе, и букетику увядающих цветов в горлышке графина. Одна кровать стояла сиротливо обнаженным матрасом и подушкой без наволочки. Белье с нее было снято, а новое не постелено. Это была кровать соседки Нины, литовки Мариты, соблазнившей меня в Малинике и сегодня уехавшей, даже не попрощавшись со мной. Нина была одна в комнате. Она поднялась мне навстречу со стулом в длинном халате и с распущенными по плечам пушистыми волосами. На ногах ее были ночные туфли. Она явно укладывалась спать, и мой приход помешал ей. Взгляд ее, устремленный на меня, был беспокойным. Ее, видать, сразу насторожило недоброе выражение моего лица. «Нина!» — произнес я ломким, не своим голосом, и тут же подумал о том, что я не имею никакого морального права оскорблять ее, не сделавшую мне никакого зла, а наоборот, так дружественно ко мне расположенную и, несомненно, доверявшую мне. Но я уже не мог подчинить разуму свой голос и медленно с хулиганской расстановкой, цедя отдельные слова сквозь зубы, обрушил в ее заметно бледневшее лицо. «Ваша соседка по комнате сегодня уехала. Знаете ли вы о том, что она была моей любовницей и отдавалась мне в лесу всякий раз, когда мне это вздумается?» «Знаю», — тихо, почти шепотом сказала Нина, не отводя от меня взгляда и бледнее еще больше, отчего стали заметнее трогательные мелкие веснушки на ее щеках. Она секретов не хранила. «Так вот», — набрав полную грудь воздуха, как плевок, как пощечину, выдохнул я. «Не желаете ли вы заменить мне ее и на том же месте в лесу раздвинуть передо мной свои прелестные ножки?» Сказав эту длинную гнусную фанфаронскую фразу, я замер, ожидая, если не гневных и оскорбительных криков, то, по крайней мере, тихого падения на пол в глубоком обмороке. Я не дождался ни того, ни другого. Нина продолжала стоять передо мной, рукой придерживая на груди ворот халата, и с обезоруживающей улыбкой произнесла ровным, без волнения, голосом: «Я согласна». Меня как громом поразило. Я ожидал чего угодно, но не такого ответа. Постояв с минуту, как истукан, и бессмысленно ворочая глазами, я круто повернулся и, ни слова не говоря, выбежал из комнаты. Какой характер, какая сила, какой ум, какое владение собой! Восхищался я, сбегая вниз по деревянным ступеням. Отбрила, как бритвой, проучила, как младенца. Вот и оскорбил, сам еле ноги унес. Да с каким достоинством это было сделано! Ай, молодец! Королева! Во дворе я, как слепой, налетел на доктора, и он обхватил меня руками, словно обнимая, нетерпеливо спросил: «Ну как? Там слишком тихо». «В истерике валяется», — выдохнул я и чуть не захохотал ему в лицо. «Спасибо, друг», — указал доктор. «Я эту услугу не забуду. Она нелегко тебе далась, тем дороже мне то, что ты сделал. Я перед тобой в долгу. Для начала идем в ресторан. Надо спрыснуть это дело. Заказывай, что хочешь, я плачу». Утром я еле растормошил доктора после крепкого загула в ресторане. Мы опаздывали на завтрак, и я потратил немало усилий, пока он, наконец, оторвал голову от подушки. Он проснулся в отличнейшем настроении, снова такой, каким был до Нининого удара. Радость реванша притупила, рассосала боль потери. Он ожил и смотрел на меня дружелюбно голубыми пуговками глаз. Мы помчались завтракать в своих полосатых пижамах и тапочках, как каторжники в заграничных фильмах. Это было то незабвенное по своей простоте нравов послевоенное время, когда на курортах мужчины разгуливали в пижамах под руку с дамами, накинувшими на голое тело длинный до земли ситцевый халат. Мы в столовой сидели в пижамах и халатах, и в таком же виде с одеялом на руке для подстилки, не смущаясь, шествовали через весь город на пляж. В столовой мы сидели с доктором за одним столом. Он ел с аппетитом выздоровевшего человека и все время смотрел по сторонам. Я тоже бросал тревожные взгляды. Мы оба пытались найти Нину в этом огромном зале, где одновременно ели человек 300, и полюбопытствовать, как она выглядит после вчерашнего. Нины в зале не было. «Натощак укатила», — сделал вывод доктор и удовлетворенно потрепал меня по щеке, как младенца. «Хвалю. Чистая работа. Я в неоплатном долгу». В отличие от доктора, я-то знал, что Нина никуда не уехала, а, должно быть, проспала завтрак. Бежать отсюда было впору мне, после вчерашнего конфуза. При одной мысли о том, что Нина в любой момент может войти в столовую, и мы столкнемся глазами, мне становилось не по себе, и я торопливо дожевывал завтрак, чтобы как можно быстрее убраться отсюда.